Глава 52. Собрав с земли все, вплоть до старых магазинных чеков, Леша бережно застегнул молнию и отдал сумку Мике. Только ключ оставил в руке. Встревоженно заглянул ей в глаза. «Скажи, что случилось», — повторил он. Он действительно очень переживал, но Мика пока не могла говорить, вздрагивая от беззвучного плача. «Пойдем». Он взял ее под локоть и повел домой. Поддерживал до квартиры, словно боялся, что она оступится. Дверь открыл сам. Потом проводил Мику до ванной и, убедившись, что она стоит, не падает, тактично удалился. Мика тяжело опустилась на бортик ванной и несколько минут сидела так в оцепенении. В голове будто вакуум образовался. Ни единой мысли. Но хоть истерика прошла. «Ладно», — выдохнула она. «Что делать, она подумает потом, чуть позже». Слава богу, что она оттуда вырвалась без потерь. И тут в груди кольнуло. А мать как? Отчим же остался в ярости, совершенно невменяемый. Еще и пьяный. Он же на ней, бедный, сейчас за все отыграется. А Павлик? Он и так запуганный. Нет, нельзя ждать потом. Чуть позже может быть поздно. Надо что-то делать немедленно, пока ее мать не оказалась рядом с матерью Рогозиной. Или еще где похуже. Мика включила холодную воду. Несколько раз плеснула себе в лицо. Потом сняла с сушилки чистую футболку и переоделась. Когда зашла на кухню, увидела, что Леша не только не ушел, но и заварил чай. И даже сделал бутерброды с сыром. «У тебя кроме хлеба, сыра и какой-то травы ничего в холодильнике нет. Ты как вообще питаешься?» «Я обедаю в больничном буфете или...» Мика отмахнулась, не договорив. «Разве это сейчас важно?» На бутерброды она даже не взглянула, хотя не ела с утра, а вот чай был очень кстати. Крепкий, обжигающий, с сахаром. Леша терпеливо ждал, когда она допьет, и лишь потом вернулся к вопросам. «Расскажи, что все-таки произошло. Ты же знаешь, я за тебя. Я что хочешь для тебя сделаю. Ты всегда на меня можешь положиться. Во всем». Мика подняла на него глаза. «Леша, милый Леша, самый верный, надежный, преданный. Он готов окружить ее заботой, защитить. А она только причиняет ему боль, избегает его, отталкивает. Он все равно всегда рядом. Зла и обиды не помнит. Почему она не любит его? Всем было бы хорошо. Да, он соврал ей про спор. Умолчал про Колесникова и Соню. Но почему-то сейчас никакой злости за это она не испытывала. Наоборот, сочувствие. Но не от дурной же натуры он это сделал. Не со зла, а от отчаяния. Потому что любит. Только пользоваться им и его чувствами – это так непорядочно. И тут же всплыла непрошенная, противоречивая и циничная мысль. А у тебя есть выбор. Возможно, отчим прямо сейчас, пока ты попиваешь чай, лупит мать. Леша, извиняющимся тоном вымолвила она. Я знаю, но не хочу тебя втягивать в эту грязь. Так я уже, считай, втянут. Она покачала головой. Это такой позор. Если ты боишься, что кто-то узнает, что это пойдет дальше, то зря. Я никогда не сделаю ничего, что могло бы навредить тебе, горячо сказал Леша. Пойми, я теперь сам не успокоюсь, пока не узнаю, что сегодня с тобой произошло. Это произошло не сегодня. Слово за слово, и Мика выложила ему всю омерзительную правду про мать и отчима. Про то, почему она сама перевелась в выпускном классе и переехала к бабушке. Про сомнительные наклонности отчима и его новые пристрастия. И, конечно, про то, как еле ноги сегодня унесла. Слушая, Леша не проронил ни звука, но мрачнел с каждым ее словом. А уж когда она рассказала, как Борис Германович сегодня попытался распустить руки, он аж в лице переменился. Желваки проступили и заострились, а взгляд сделался страшным. Сам того не замечая, Леша сжимал и разжимал кулаки. Потом встал из-за стола, коротко стукнул по откосу и еле слышно выматерился. «Он точно ничего тебе не сделал?» «Нет, мне ничего не сделал. Но я боюсь, что сейчас он на матери за все отыграется». Леша несколько минут молча обдумывал сказанное. «Леш, ты только не затевай ничего. Не надо его бить там или запугивать. Еще сам пострадаешь. Может, тебя потом засадят. У него знакомые в органах есть», — мать сказала. «А я этого не хочу. Я хочу по закону. Юриста нанять, развод оформить так, чтобы матери Павлика оставили». «Посмотрим еще, кто кого засадит», — тихо буркнул Леша. Потом снова вернулся к столу, сел напротив. «Давай-ка еще раз, по порядку. Говоришь, по пятницам он ходит в какой-то клуб и там надирается, снимает девок и тащит их домой?» «Да». «А что за клуб?» «Я не знаю». «Ладно, это нетрудно выяснить, если понадобится. А где он работает? Кем? И как у него полностью ФИО? Есть личный транспорт? Работает в банке. Заместителем директора по финансам. Кош Борис Германович. Да, машина есть. Была во всяком случае. Кош, скривился Леша. Мика, ты мне еще адрес ваш дай. Я все-таки к нему сейчас наведаюсь. Зачем, Леша? Не связывайся ты с ним. Себе же хуже сделаешь. Он гадкий такой, подлый. С ним потом не оберешься. Да не бойся, я ж не дурак. Просто заеду, как сотрудник полиции, посмотрю, что за корж такой. Заодно проверю, как там твоя матушка. Когда Леша уходил, он уже выглядел полностью спокойным и сосредоточенным. Больше не думай о нем. И ничего сама не предпринимай. Я тебе позвоню. Я разберусь с ним. Обещаю. Но, конечно, Мика думала. Места себе не находила. Металась по квартире в мучительном ожидании, не зная, куда себя деть. Хотела звонить матери, но вспомнила, что телефон разбила. К счастью, неподалеку допоздна работал салон связи. Там Мика и взяла самый простой и дешевый аппарат. Какая уж теперь разница, лишь бы звонил. Но мать, сколько раз она ей не набирала, на звонки не отвечала. И с каждой минутой Мика накручивала себя все сильнее, от страха рисуя в уме картины одну ужаснее другой. Леша позвонил ей около полуночи. Извинился, что сразу не смог. Много вызовов было. Но зато успокоил. К отчему заезжал, потолковал с ним. Тот, как сказал Леша, сразу занервничал. Обвинил соседей или кто там полицию вызвал во лжи. С матерью Леша тоже перебросился парой фраз. Вот только она прикрывала отчима и повторяла его слова. Мать перезвонила Мике на другой день, в четверг, когда, видимо, Борис Германович ушел на работу. Сначала допытывалась, что произошло. Потом призналась, что когда они вернулись с Павликом из поликлиники, он был совершенно не в себе. Павлика отправил в детскую, а мать припер к стене. Заявил, что Мика приходила с разборками, устроила скандал и разгром. «Вранье, конечно!» Он руки распустил. «Он тебя бил?» «Ну, ударил один раз в живот, а Павлик увидел и заплакал. А потом приехал полицейский. Поговорил с ним. После этого Боря велел мне сидеть с Павликом в детской и на глаза ему не показываться. Ты его выгораживала? Перед полицией? Ну...» Мать замялась. Потом в оправдание добавила. «Иначе было бы еще хуже». «Мама, да как ты не поймешь? Хуже будет как раз от того, что ты молчишь». Весь четверг и пятницу Мика находилась в постоянном напряженном ожидании. Повседневные заботы помогали ей не сойти с ума от волнения, хотя и на работе, и в больнице, и дома. Она все делала по инерции. Шпильки Алины она пропускала мимо ушей. «Почему я должна стоять с ней на стенде? Она же как ростовая фигура из картона!» Возмущалась она. «Кто вообще придумал ее отправить на форум? Будет стоять таким же поленом, как в Джамоле!» «С такой фактурой, как у нее?» Дразнил Алину Ярик. «Можно и поленом стоять». Однако потом ее все же спрашивал. «У тебя все нормально? А то ты как будто в астрале второй день». «Извините, исправлюсь», — пробормотала Мика, пытаясь отогнать дурные мысли и сосредоточиться на работе. А в субботу утром еще семьи не было. Позвонила мать и сообщила, что отчима этой ночью задержали.